И все-таки Арцебашев был чертовски силен. Вот без дураков. Наши клинки налетели на уплотнившийся перед ним воздух и отскочили, бессильно звякнув. Следом за этим та же самая невидимая стена начала сдвигать нас назад. Медленно, мягко, не нанося вреда, но не давая и шанса сделать шаг вперед. Будто рука великана, для которого мы были малыми букашками. Копьеносец опустил оружие и слегка расслабился. «Не пробьем. У него от 20 секунд до минуты. Уйдут». Мысли связи он пользовался с непринужденностью спецназовца, того самого датского Хускарла, для которого капли и были созданы. «Но вот что значит «уйдут»? Хрена с два они у меня уйдут». Но в голове уже всплыли уроки дяди Вани и понимание аспекта, который применил воевода. По сути, тот же монолит, которым я прессовал дружинников в подвалах княжеской резиденции, но использованный как-то иначе. Не черный, как выходил у меня, а совершенно прозрачный и наполненный такой силой, что пробить его нечего было и пытаться. Один у монолита минус. Ресурсы организма он жрет, как инфинити бензин в городском цикле. Было видно, как уже тяжело дышит воевода, сделавший ставку на такое применение дара, и как убегают по лестнице прочие наши противники, подтверждая слова Яо. «Что ты тут делаешь?» — между тяжелыми вздохами спросил Арцебашев. «Дрова рублю», — ответил я и в качестве проверки пару раз действительно рубанул преграду. Ожидаемо безрезультатно. «Сучонок!» Воевода сжал кулаки. Я укрикнул: «Закройся!» Дар взревел раненым слоном. Не думая, я нарастил еще один слой защиты между мной и противником, и стена прозрачного воздуха ускорилась в движении, все быстрее и быстрее толкая нас прочь от Арцебашева. Ноги скользили по обгоревшему ковровому покрытию, словно по льду, и я ничего не мог сделать. Когда расстояние между нами увеличилось до 7-8 метров, потрошитель швырнул в нас пульсар, заполнивший половину коридора, развернулся и побежал за своими подельниками. «Сожжет же всю гостиницу, варвар», — мелькнуло в голове. А тело все сделало без участия разума. Пусть у меня мало опыта, пусть я чрезмерно расходую силу на простейшие аспекты, но шар огня был обычного рыжего цвета, а значит, сила в нем опасна только для неодаренных. И раззяв, я набросил на шар огня голубую сферу и стал ее понемногу сжимать. Без воздуха, все-таки магия — это физика, огонь сожрал сам себя за 2 секунды. «За ними!» – бросил я оставшимся на ногах соратникам. «Нет», – отрезал Яо, – «сейчас здесь будет полиция. Надо уходить». Тыдань согласно кивнул, подхватил с пола сестру и побежал к дальней лестнице. Я рванул было за потрошителями, но уже через 3 шага вспомнил, что нахожусь в чужом государстве, а не дома, где все проблемы с властями можно разрешить парой звонков. И побежал в противоположную сторону, к лифту, в котором оставил Самойлова. Ло Яо шел замыкающим. «Глупо. Как все глупо. Этой схватки не должно было быть. С таким раскладом сил нужно было только наблюдать и не вмешиваться. Как этот чертов китаец с фиолетовыми... фиолетовые пульсары? Где я уже слышал о них? Ну ведь слышал же. Точно. Майстер Экхарт. Немецкий пророк, который давал задание своему посланцу. В его мыслях, когда я был им, промелькнуло что-то вроде «у него странные фиолетовые пульсары». А думал он о человеке, которого хотел убить. Это что же, совпадение? Мысль об этом не слабо так меня увлекла. Но вот беда. Не для нее было место и время. Сделал себе пометку обсудить эту деталь как приоритетную с Ириной Олеговной и сосредоточился на более насущных задачах. Из отеля мы выбрались быстро, но не без труда. К счастью, в посольстве сидел отличный хакер, который вел нас словно нить Ариадны. Уводил с пути охрану отеля и подъехавшую полицию, сообщал, возле каких проходов нет давки, открывал заблокированные двери. У него, как он сказал, было около 4 минут, прежде чем безопасники отеля хватятся и отключат его от системы. Но мы уложились в 3, и тем самым дали Алмазу время запустить в систему вирус, который уничтожил записи с камер. А вот дальше было сложнее. Но мы озаботились и этим, когда планировали пути отхода. Правда, в нашем плане карета скорой помощи с моим денщиком за рулем и 2 манжурами-медбратьями должна была просто вынести плененного топляка. Человеку стало плохо, но и для эвакуации вполне сгодилось. Подали машину чуть ли не к подъезду, на носилках вынесли Янь Линь, а на меня нацепили дыхательную маску, подключенную к кислородному баллону, и вывели под руки. К чему такие сложности? Если можно просто дойти до машины, неся пострадавшую на руках? Мое лицо. Вот к чему. Оно не должно было попасть на уличные камеры, будь неладен технический прогресс в магическом мире. А то ведь возникнут вопросы, отвечать на которые мне совсем не хотелось. Да и моим переговорам и зарождающимся доверительным отношениям с наместником это, как пить дать, навредит. Что вы там делали, Игорь Сергеевич? В казино играли? В тот самый момент? Как интересно. Ответы не будут значить ничего. Все дело в вопросах. Уличные камеры татарин тоже мог взломать, но сказал, что это оставит слишком много следов и поставит слишком много вопросов перед компьютерными спецами, которые тут же начнут разбираться в сбое. Хакер, порезвившийся в сети отеля, это полбеды. Спишут на тех, кто устроил разборку на 27 этаже. А вот взлом сети городской управы тут копать будут основательней. Так что вышли мы, как пострадавшие, прошли мимо полицейских, уселись в скорую помощь, а на самом деле обычный микроавтобус схожей с ней модели, но покрытый соответствующей раскраской, и отбыли в посольство. Разбираться в причинах провала – достаточно грамотно спланированной акции.